Фаустина бунтовала против правила, запрещавшего принимать приглашения от мужчин, видевших ее на сцене, но получала почти садистское наслаждение от зрелища мужчин, осаждающих служебный вход театра, чтобы забросать ее цветами и разнообразными подарками, когда они с Айзенгримом садились в наемный лимузин. Молоденький, с безумными глазами студент сунул ей в руку свое стихотворение, и она тут же вернула его назад, подумав, наверное, что это какой-нибудь счет. Мое сердце разрывалось от жалости к несчастному недотепе. Она была безмозглым животным. И все равно я ее любил. Я бродил вокруг театра, чтобы посмотреть, как она приходит и уходит. Я толкался за кулисами, наблюдая, как две шустрые костюмерши молниеносно преображают Фаустину из Гретхен в Венеру и наоборот, ради кратчайшего мгновения, когда она оставалась почти обнаженной. Для нее это не было тайной. Иногда она заговорщически мне подмигивала, иногда изображала на лице возмущение. Как и большая часть труппы, Фаустина не очень понимала, кто я такой и зачем, но восхищение, чего угодно, было необходимо ей как воздух. К тому же она знала, что к моему мнению прислушиваются в высоких кругах. Я не спал ночами, пытаясь вызвать перед глазами ее лицо, и страдал, что не могу этого сделать, ненавидел себя за то, что святотатственно затерял в закоулках памяти любимый образ. Я изводил себя безответными вопросами. Если я брошу к ее ногам всю свою жизнь, стану ее рабом, хватит ли этого, чтобы она снизошла до меня? И тут же, ибо здравый смысл никогда не оставлял меня полностью, я представлял себе, с каким любопытством будут пялиться на прекрасную Фаустину наши школьники или... И того чище. Как будет выглядеть она в компании других учительских жен, на их каком-нибудь одуряющем чаепитии, представлял и трясся от смеха. Ведь я настолько сросся с Канадой, привык к своему образу жизни, что все мои страстные мечтания ограничивались зауряднейшей перспективой жениться на Фаустине и вернуться к прежней работе. Моя работа. Да могла ли Фаустина понять, что такое образование и почему находятся люди, готовые посвятить ему свою жизнь? Размышляя над проблемой, как объяснить ей все это, я и сам перестал понимать, почему педагогика — такое уж прекрасное призвание. А если я этого не понимаю, так Фаустина тем более. Я сложу к ее ногам все свои достижения. Она их просто не увидит. К счастью, кто-то, не иначе как Лизл, упомянул в ее присутствии, что я знаю всех святых, и кто из них чем прославился. Это было ей вполне понятно. И вот однажды произошло чудо. «Добрый вечер, святой Рамзи», — сказала мне Фаустина. Мы столкнулись в коридоре. За несколько минут до того я снова наблюдал, как она переодевается в видение доктора Фауста. «Святой Данстон», — поправил я. «Я не знаю святого Данстона. Уж не тот ли это старый гадкий святой, который все время подглядывает? Фу! Святой Данстон, как вам не стыдно?» Она бесстыдно качнула бедрами и пулей бросилась в свою с Айзенгримом уборную. Неожиданный восторг мешался во мне с безнадежным отчаянием. Она заговорила со мной. Сама. Она знает, что я на нее смотрю, и догадывается, что я люблю ее и томлюсь по ней. Это до крайности непристойное, дразнящее движение. Не оставляет места для сомнений. Да. Но почему святой Рамзи? А, старый гадкий святой. Она считает меня старым. Что ж, я такой и есть. Для перуанской девушки с изрядной примесью индейской крови 50 лет глубокая старость. Но ведь она заговорила со мной и недвусмысленно дала понять, что знает про мою старость. Так что... С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, с другой стороны. Так я и проворочился всю ночь, без сна, приписывая Фаустине абсолютно недоступные ей изыски мысли. Это было бессмысленно, но я не мог с собой совладать. Считалось, что она любовница Айзенгрима, но они постоянно собачились по той причине, что он был крайне аккуратен, а она же постоянно устраивала в их общий гримерный жуткий кавардак. Кроме того, я видел, что он страстно влюблен в себя самого. Забота о своем имидже и о психологической стороне иллюзий, с которой он возился ничуть не меньше, чем Лизл с механической, не оставляли в его голове места ни для чего другого. Я достаточно насмотрелся на самовлюбленность в знакомых мне людях, а потому знаю, что она почти не оставляет места для любви кому-либо другому. Иногда сжигает ее полностью. Не так ли случилось у боя с Лиолой?